Глава 201. Назад в крепость. Помня о том, что действие таблеток проходит не сразу, Ролан предпочел не отправлять первую армию прямо вслед за врагом. Вместо этого он отправил Молнию и Мэгги, чтобы те понаблюдали за ситуацией. Те, кого ранили в бою, немедленно получили медицинскую помощь. Впрочем, за весь бой пострадало всего лишь 5 солдат. Все они были ранены копьями. Из тех 5 4 служили в артиллерии. Роланд с удовольствием отметил, что когда волна вражеских солдат перевалила за критическую отметку в 150 метров, с которой враги могли добросить копья, его артиллеристы не растерялись. Они просто спрятались за ящиками с ядрами и переждали, пока все копья не упадут вниз, а потом возобновили стрельбу. С самого начала Нана на изготовке стояла на защитной, за защитной линии, и как только враг повернулся и пустился в бега, то девушкам и Виконт, полностью игнорируя громкие звуки стрельбы, мигом бросились в сторону раненых артиллеристов. Она хотела как можно скорее вылечить тех солдат, которые были ранены вражескими копьями. При взгляде на нынешнюю нее с трудом можно было поверить, что ее только 1/2 года назад эта девушка теряла сознание при виде крови. В конце концов, выжили все 5 раненых, и Нана покинула поле боя под аплодисменты и радостные выкрики окружающих ее солдат. На самом деле, эта битва была куда проще предыдущей, в которой первая армия воевала с войсками герцога. Когда действие таблеток кончилось, зависимые от них люди превращались в легкую добычу. Некоторые из них пробежали всего 2-3 километра, а потом падали на землю, не в силах больше пошевелиться. Вскоре после этого люди Роланда, пущенные в погоню за беглецами, всех их переловили и отвели назад в крепость Длинной Песни. Во время облавы первая армия смогла даже поймать 2 рыцарей, несмотря на то, что рыцари таблеток не ели. Никакого сопротивления они тоже оказать не смогли. Сообразив, что за ними гонятся, рыцари просто-напросто решили сдаться, попросив только о возможности написать родным письмо, чтобы те подготовили выкуп. Через 4 дня они, наконец, добрались до крепости Длинной Песни. С помощью информации, полученной от пленных рыцарей, Найтингейл быстро обезвредила оставшихся в крепости врагов. После того, как она убила капитана, около 1/100 бойцов в панике побежали к воротам, где угодили в засаду, выставленную там 1-й армией. Чуть позже люди Роланда нашли в казематах замка плененного Петрова. Он выглядел изможденным, возможно, это случилось от постоянного волнения. Впрочем, он был представителем знатной семьи Ханисакл, так особо плохо с ним не обращались. И вот практически 3 месяца спустя Роланд вновь встретился с управляющим крепости лицом к лицу. «Просто замечательно, Ваше Высочество, что с вами все хорошо!» Петров, наконец, прекратил волноваться, а затем принялся рассказывать. «Я не мог подумать, что посланники Тимоти, они все мертвы!» Роланд откинулся на спинку стула и спокойно продолжил. «Большая часть из 1500-й армии, которую привели к городку пограничные, мертва, а остальные сейчас сидят в крепостной тюрьме». Когда Петров услышал, что практически все посланники были уничтожены, он даже слегка удивился. «Ваше королевское высочество, таким образом боюсь, что новый король... Ой, нет, ваш брат. Он воспримет вас как серьезную угрозу. Ты хочешь сказать, что я должен был бы проиграть битву и послушно отправиться с конвоем в столицу, просить у Тимоти пощады?» Холодно поинтересовался Роланд, глядя Петрову прямо в глаза. Не выдержав тяжелого взгляда принца, тот опустил взгляд. «Нет, ваше королевское высочество». Он стал моим врагом в тот момент, когда его люди заявились на западные земли, — спокойно произнес Роланд. Кажется, что Тимати все отчаяннее пытается обрести мощь. Сейчас ему срочно нужны земли и титулы, чтобы раздать их другим аристократам в обмен на поддержку. Если все, чего ты хочешь, это жить в мире, тогда почему ты принял мое предложение по управлению крепостью? Ты же вроде уже знаешь, что сможешь стать лордом западных земель только в том случае, если я взойду на трон Грейкасла. Роланд на пару секунд замолчал, а затем продолжил. Чтобы второй раз не случилось того, что случилось, нужно сформировать армию и оставить ее охранять крепость. «Армию?» — шокированно переспросил Петров. «Да, без рыцарей. Просто постоянную армию, состоящую из гражданских». Роланд принялся медленно объяснять задуманное. «Тебе нужно выбрать 300 людей из тех, кто живет внутри стен. Они должны быть простолюдинами и не иметь за собой никаких нарушений закона». Последователей церкви тоже сразу отметаем. Люди должны быть в возрасте от 16 до 30 лет, без каких-либо физических отклонений. Во время подготовки они не все будут жить в городке Пограничный, и там же я раздам им оружие. С этого момента твои рыцари и патрули будут ответственны только за городскую безопасность. Вот дальнейшее я расписал на этом пергаменте. Роланд передал Петрову бумагу. «Объявишь отбор и будешь тщательно следовать условиям, которые я перечислил ранее». Роланд хотел взять здешний гарнизон под свой контроль, и в таком случае расположить тут свою армию было самым простым и очевидным шагом. Но, к несчастью, нынешний размер первой армии не позволял Роланду отколоть от нее кусок. Армии не хватало даже на то, чтобы полностью обеспечить городок пограничный, не говоря уже о том, чтобы разделять ее надвое. Так что единственным в данном случае доступным вариантом было набрать людей здесь, а потом просто-напросто обучить их у себя. Сам способностью Найтингейл определять ложь, Роланд мог точно знать, кому принадлежит верность группы солдат. С его новыми методами обучения и идеологической обработки можно было точно сказать, что сформировать лояльную ему группу бойцов в короткие сроки было вполне реально. А что касается оружия, ну, в принципе, им можно было раздать уже ненужные кремниевые ружья. В таком случае, даже если их и захватят, то большой беды не будет. Даже охранная группа будет ответственна за сбор и передачу информации. Так что, если на крепость кто-то вновь нападет, Роланд первым узнает об этом. «Понятно», — кивнул Петров. «Я внимательно изучу отобранных тобой людей, так что уж будь любезен, шпионов туда не подсаживай, это совершенно бесполезно», — предупредил Петрова Роланд. «Ты уже отправлял шпионов, и теперь все они работают в шахтах. Учти еще раз». «Нет, ваше высочество!» — Петров нервно вытер пот со лба. «Обещаю, такого никогда больше не повторится». «Так, а теперь насчет церкви». Перевел тему Роланд, вновь откидываясь на спинку стула. «Ты, наверное, не в курсе. Люди Тимати сожгли вашу церковь и убили первосвященника. От здания осталось только обугленные балки». «Они сожгли церковь?» Петров совершенно ошалел от услышанного. «Мне надо сообщить об этом в Гермес как можно скорее». Церковные законы гласили, что лорды и короли были обязаны оберегать и от разрушений стоящие на их территории храмы. Если вдруг что-то случилось, то о ситуации мигом докладывали в новый святой город. Петров был довольно хорошо подкован в законах. Как-никак он был большим послом, так что его реакция была довольно естественной. К тому же такая серьезная проблема не могла остаться без внимания. Скорее всего, живущие в крепости последователи церкви отправили сообщение в святой город в тот же день, как храм сожгли. «Да, мы должны доложить о произошедшем, но, думаю, нам следует слегка подправить версию событий», — улыбнулся Роланд. Тебе нужно написать лишь то, что атакующие были людьми Тимати. Они ворвались в город, ограбили церковь, убили в ней людей, а потом и сожгли собор. Затем они сбежали из города и растворились без следа. И еще. Роланд достал из кармана таблетку. «Приложи к письму это. Скажи, что ты нашел ее около собора. В церкви поймут, что это». «А что это?» «Секретные церковные таблетки. Именно за этим люди Тимати в церковь и заявились. Она позволяет обычному человеку на некоторое время стать на порядок сильнее, но как только эффект проходит, то внутренние органы принявшего таблетку начинают медленно отказывать, и человек умирает», — пояснил Роланд. «Тимати надеется, что эти таблетки смогут сделать его армию сильнее и смогут ему... и помогут ему защитить драгоценный трон. Так что, как только церковь увидит таблетку, то она все поймет». «Но вот примут ли они меры или нет, это абсолютно другой вопрос», — подумал Роланд. «Я последую вашему приказу, ваше высочество», — сказал Петров, убирая таблетку в карман. Глава 202. Путь к развитию. Роланд глотнул чаю и сказал: «Вдобавок ко всему, я собираюсь ввести в крепости длинной песни систему начального образования. Это будет служить для тебя своего рода экзаменом на профпригодность и покажет, будешь ли ты и дальше работать заместителем или нет». Услышав слово «экзамен», Петров подскочил. «Система начального образования?» «Да», — с улыбкой кивнул Роланд. «Сейчас был просто идеальный момент. Храм уничтожен, первосвященник и большая часть последователей убиты. Время начинать свою идеологическую обработку. Конечно, он не надеялся превратить всех верующих в нормальных рабочих, которые бы следовали его идеалам. Он просто надеялся еще сильнее ослабить влияние церкви. В случае, если церковь хотела и дальше насаждать свое мракобесие в крепости, то у Роланда в уме было много планов о том, как это предотвратить. Церкви даже и не следовало думать о том, чтобы построить здесь новый храм. Начальное образование должно быть доступно для всех жителей крепости, возрастом до 40 лет, вне зависимости от их пола и происхождения. На занятия будут преподавать чтение и письмо, простой счет, естествознание и уроки идеологии». Роланд махнул рукой, останавливая готового уже задать вопрос Петрова. «Не беспокойся, расходы на это все будут подсчитаны из... высчитаны из доли дохода, которую вы платите. Со следующего месяца платить ты должен только 20%. Оставшиеся 10% пустишь на образование. Займешь на них несколько ученых из столицы или же здешних аристократов, рыцарей или сквайров. Но вообще им большая зарплата ни к чему, а 10% — это 1000 золотых роялов. Так что тебе придется потратить эти деньги на что-нибудь еще относительно образования». Подумав пару секунд, Петров открыл рот и спросил: «Ваше высочество, вы хотите сказать, что я должен мотивировать людей посещать уроки, обещая им за это деньги?» «Да, этот парень действительно умный», — подумал Роланд и рассмеялся. «Да, все верно. Большинство людей, ну, кроме детей, конечно же, днем зарабатывают себе на жизнь, так что уроки должны быть вечерними, чтобы не отрывать людей от работы. Но никто не захочет после тяжелого рабочего дня идти куда-то на занятия вместо того, чтобы отдыхать. Не говоря уже о том, чтобы думать, читать и писать после работы. И из-за этого ты должен чем-нибудь заманить их на уроки, например, обеспечив их бесплатным ужином с мясом или поощряя успешных в учебе людей денежными призами, ну и так далее. И, конечно же, тебе нужно будет организовать большую и светлую комнату для уроков». Роланд на мгновение задумался. «Короче, тебе нужно сделать все, чтобы разрекламировать среднее образование всем жителям крепости. Как я уже сказал, это своего рода экзамен для тебя. Через год читать и писать должны уметь больше половины здешних жителей». Но, ваше королевское высочество, Петров засомневался. Неважно, кого я найму, настоящих ученых или аристократов. Никто из них не умеет преподавать простолюдинам грамоту, не говоря уже о естествознании и идеологии. Петрову пришлось прочитать два незнакомых слова по слогам. Я сам-то этих слов не понимаю. Боюсь, наняв этих людей, вы вряд ли сможете достичь желаемых результатов. Не волнуйся, я об этом уже подумал. Роланд немного помолчал. Я пришлю из городка пограничный несколько человек. Они помогут все организовать. Более того, я тебе даже учебники предоставлю. Мои люди уже умеют преподавать, так что они обучат нанятых тобой учителей. А затем нужно будет уже начинать давать здешним людям уроки. Все дополнительные соглашения мы проведем тогда, когда нанятые тобой люди приедут и пройдут обучающие курсы по преподаванию. Таким образом, выходило, что если Петров хотел и дальше управлять крепостью Длинной Песни, то он вынужден был работать бок о бок с людьми принца. Если Петров будет ставить палки в колеса Министерству образования, то об этом в городке Пограничный узнает практически моментально. Увидев, что у Петрова нет возражений, Роланд принялся объяснять последний приказ. «В-третьих, я собираюсь построить между крепостью и городком Пограничной дорогу, чтобы караваны и пешеходы тратили меньше времени на путешествия». «Ваше королевское высочество, а у нас же уже есть дорога?» – удивленно спросил Петров. «Грязная тропинка теперь считается дорогой? Да она даже 2 метра в ширине не достигает, и в дождь превращается в одну сплошную грязную лужу. Высокоскоростные повозки на этой так называемой дороге проедут до первой ямы», — подумал Роланд. Затем он покачал головой. «Я хочу построить дорогу, которая шириной будет как минимум позволять 2 повозкам ехать бок о бок». Ровную и прямую дорогу, которая в дождь не будет превращаться в незнамо что. Такую же, какие у нас в городке. Вы имеете в виду щербеночную дорогу? Петров несказанно удивился. Стоимость такой дороги очень немалая. Для этого ведь нужно, чтобы каменщики раскололи камни и отобрали осколки примерно 1 размера. Дорога из гравия от крепости до городка будет стоить вам как минимум 5000 золотых роялов. И со всем уважением, конечно, мы никогда не сможем собрать такую сумму, не увеличивая налоги. «От крепости мне только нужна рабочая сила», — заявил принц. «Разошлёшь по всем западным землям приказ о наборе людей. Набирать будешь не только в крепости, но и из земель других аристократов. Ежемесячная зарплата будет 6 серебряных роялов. Думаю, с такой суммой наберется множество желающих». «Для рабочего 6 серебряных роялов — это большая зарплата», — кивнул Петров. «Скажите, сколько людей мне нужно собрать?» «Ну, как минимум 2000», — ответил Роланд. «Сумма, которая бы каждый месяц уходила на зарплату для такого огромного количества людей, была довольно немалой. А уж сложить ее с суммой на зарплаты каменщиков и гравийщиков и другие аристократы точно могут посчитать идиотом за бессмысленные траты. Немного лордов горели желанием строить что-то, что в принципе не могло принести им хоть какую-то прибыль». Эти мысли отражались на лице Петрова, словно на огромном телеэкране. Но теперь городок Пограничный начал продавать паровые машины и вложения, полученные прибыли на развитие инфраструктуры, казалось вполне логичным и выгодным шагом. В конце концов, Роланд и не собирался набивать свои хранилища золотыми роялами, чем обычно занимались новоявленные богачи. И одной из самых важных задач была постройка качественной и крепкой дороги, соединяющей городок Пограничный и крепость Длинной Песни. Она позволит не только упростить торговые процессы между 2 городками, но и в случае чего поможет быстро перебросить большое количество вооруженных солдат. Если передвигаться между городками будет все-таки все так же неудобно, то Роланд в случае получения сообщения о тревоге сможет добраться до крепости только через 3 суток. К тому времени будет огромный шанс того, что на башнях крепости уже будет развиваться вражеский флаг. «Понятно», — сказал Петров. «Итак, у тебя теперь много дел, так что я скоро отправляюсь назад в пограничный. Подойди к заданию с умом, господин посол, и не подведи меня». «А что вы собираетесь делать с людьми, которые сидят в тюрьме, ваше высочество?» — спросил Петров спустя пару секунд тишины. Роланд впервые не знал, что на это ответить, но, подумав, и, наконец, сказал: «Кормите их, они все равно долго не протянут». Взойдя на борт маленького городка, принц наконец отправился домой. «Кажется, вы не в таком уж и хорошем настроении», — сказала появившаяся рядом Найтингейл. «Это из-за тех гражданских?» «Их всех заставил Тимоти», — вздохнул Роланд. «Если бы не он, то они не приняли бы таблетки, не вели бы себя так, как бездушные послушники, и не умирали бы в тех тюремных камерах на чужбине». «Но это не ваша вина», — сказал Найтингейл, взяв Роланда за руку. «Конечно, нет», — уверенно ответил он. «Если бы я их не остановил, то городок пограничный стал бы еще одной жертвой жажды власти Тимоти. И, конечно же, еще во всем виновата церковь. Ведь это она сделала таблетки. И именно поэтому вы ее разгромите и положите всему конец. Людям больше не нужно будет убивать друг друга ради таких бессмысленных вещей, ведь так?» С улыбкой поинтересовалась ведьма. «Неважно, ведьма ли или обычные люди, под вашим правлением все заживут счастливо». Роланд посмотрел на Найтингейл в глаза и кивнул. «Да, обещаю». Глава 203. Дом. Море, казалось, было голубой землей, только немного более плоским. Если бы Мэгги была на корабле, то она постоянно бы щебетала и без устали спрашивала у Пепел, долго ли им еще плыть до островов. Но, увы, единственный звук, что сейчас слышала Пепел, был грохот бьющихся о борт корабля волн. Несмотря на то, что ведьме этот грохот уже надоел, команда корабля явно считала его хорошим предзнаменованием. Он означал, что сегодняшний день будет идеальным для плавания. «Ой, ну вот еще одна», — раздраженно подумала Пепел. Деревянная палуба заскрипела, оповещая ведьму о том, что кто-то подошел сзади. «Я не ожидал, что ты в самом деле живешь в таком месте, как остров спящий». Седовласый старец встал рядом с Пепел, ухватившись ладонью за перила. Несмотря на то, что острова красивые, жить там невозможно. Во время прилива вода практически полностью скрывает острова. Почему бы не поселиться в бухте Полумесяца? Это второй по величине остров на фьордах, и места необжитого там еще очень много. Капитан очаровательной красавицы по имени Одноглазый Джек, как и было указано в его имени, носил на левом глазу черную повязку. Он был одним из тех немногих капитанов, которые соглашались перевозить вещи ведьм. Несмотря на то, что жители фьордов не ненавидели ведьм так сильно, как люди с материка, они все равно не особо желали иметь дела с чужаками. «Не все горят желанием иметь дела с ведьмами. Они же не вы», — улыбнулась Пепел. «Да, морем однозначно затопит остров спящий. И именно поэтому третий по величине остров на фьордах до сих пор заброшен. То, что остров третий по величине, не означает, что там будет много свободного пространства для жизни». Капитан Джек пожал плечами. «Если на нем нельзя жить, то размер вовсе не важен. Вот, например, как остров жгучего пламени. Ведьмы очень хорошо разбираются в том, как менять природу», — честно сказала Пепел. «А теперь, когда остров станет нашим новым домом, нам не придется бегать от церкви, и мы сможем, наконец, построить там другой новый мир». А на момент она замолчала. «Когда вы в последний раз были на острове?» Капитан снял шляпу и почесал затылок. «Ну, я там уже почти месяц не был. В последний раз я возил туда кучу ведьм и полную палубу риса. Скажу правду, когда мои матросы увидели, что на корабль поднимается куча галдящих женщин, выражение лиц у них было незабываемым. Ты же знаешь, как трудно матросам ходить по морю. Их настроение похоже на огромный вулкан, который в любой момент готов начать извержение. К счастью, я смог заставить матросов не пить. В противном случае мой любимый корабль был бы в чудовищной опасности». Пепел, даже не задумываясь, проигнорировала вторую половину его рассказа. «Месяца достаточно, чтобы произвести радикальные изменения, капитан. Бьюсь об заклад, что когда мы доплывем до острова, то он будет выглядеть совсем не так, каким вы его запомнили». «Правда?» — Джек присвистнул. «Тогда я буду с нетерпением этого ждать. Погодите-ка, а это что?» Он переглянулся за борт корабля, вглядываясь вперед. «Прямо по курсу что-то есть». Моряк по прозвищу «Обезьяна» ловко вскарабкался из своей кабинки на самый верх мачты и поглядел в бинокль. «Капитан, это, скорее всего, остров». «Остров? Чё за бред ты несёшь?» Капитан вынул свой компас из кармана и взглянул на него. «Мы ещё не добрались до острова Спящий. Так что здесь его просто не должно быть». «Но это и вправду остров, капитан, клянусь. Для меня твоя клятва имеет такую же ценность, как и газы», — заявил Джек, вновь снимая шляпу, которую он надел минуту ранее. «Нет-нет, капитан, не поднимайтесь сюда. Здесь слишком сильный ветер». Понаблюдав еще немного, обезьяна вдруг удивленно завопил. «Во имя трех богов! Я знаю, что это остров Спящий. Он стал больше». Очаровательная красавица медленно подошла к пирсу острова. Капитан все никак не мог поверить своим глазам. Возвышающийся над морем остров был похож на маленькую гору. Гора была очень крутой и поднималась из воды как минимум на несколько футов. Пепел, которая увидела остров, впервые отреагировала на него гораздо спокойнее, чем большинство из матросов. Капитан Джек воспринял ее поведение как самоуверенность. «Ты выиграла!» — вздохнул он. «Никогда бы не подумал, что вы сможете заставить остров подняться. Неудивительно, что сумасшедшие церковники вас ненавидят. Вы ведь обладаете силой, сравнимой с мощью богов». «Дядя Джек!» — на пирсе стояла юная девушка, которая радостно поприветствовала прибывших. «Мы просто-напросто построили вокруг острова стену. Подожди пару секунд, как только ты подойдешь с нами, то все сразу поймешь». Договорив, она повернулась к Пепел и приветственно поклонилась. «Вы, наконец, вернулись, леди Тилли. Давно уже вас вспоминает». Пепел погладила девушку по голове. «Тебе не нужно соблюдать церемонии, Молли. К сожалению, мне придется попросить тебя перенести мой багаж». «Оставьте это мне», — сказала девушка, похлопав ведьму по плечу. «После того, как моряки выгрузили все зерно с палубы на пристань, Молли призвала своего магического слугу, бледно-голубую сферу, с руками, которая могла, по желанию владелицы, превращаться во что угодно. В одну руку существо схватило добрый десяток мешков с зерном, и вскоре рука превратилась в сеть, которую крепко ухватила вторая рука, витающей в воздухе сферы. Затем Молли гордо сказала: «Ну что же, пойдемте». «О, какой у тебя удобный дар!» Капитан от восторга хлопнул кулаком по раскрытой ладони. «Мужики, вы это и видели? Работу, которую вы выполняете толпой, в легкую делается маленькой девочкой». Построенный на острове пирс находился примерно на половине высоты стены, так что всем, кто хотел попасть внутрь, приходилось сначала взбираться по лестнице, которая шла вдоль стены. Пепел мгновенно поняла, что именно имела в виду девочка под стеной вокруг острова. Вместо того, чтобы поднимать уровень всего острова, ведьмы просто решили поднять тонкую стену, сформировав тем самым что-то вроде бассейна. И этот край острова как раз и был той стеной, о которой говорила Молли. Она на обратной стороне стены тоже были расположены ступеньки, и там внизу лежал остров спящий. «Это невероятно, капитан!» — цокнул языком. «Вы превратили остров в город. Представьте только, как это будет выглядеть во время прилива. Вы будете жить ниже уровня моря». «Конечно, все так, как вы говорите». Молли даже не потрудилась спрятать широкую улыбку. «Поэтому у нас аж два пирса. Один внизу, а второй на самом верху. Конечно, сейчас можно сказать, что один из них на уровне моря, а второй висит в воздухе». Добравшись до центра острова, они, наконец, подошли ко множеству различных домов. В отличие от обычных деревянных и каменных домов, эти выглядели так, словно выросли прямо из земли. По крайней мере, капитан заметил, что дома как бы сливались с землей. Несомненно, вся произведенная ведьмами работа была настоящим мастерством. «Сестра Пепел. Самый северный домик. Это дворец Леди Тилли. Капитана я возьму с собой, чтобы разобраться с доставкой. Вам с нами не надо. Думаю, лучше будет, если вы отправитесь повидаться с Леди Тилли». Девочка махнула рукой по направлению к домику. Пепел кивнула, попрощалась с попутчиками и быстро пошла по дороге на север. По пути она заметила множество знакомых людей. Они либо кланялись ей, либо радостно махали и улыбались. В сердце Пепел медленно зарождалась радость. Наконец они обрели дом для всех ведьм. И основательницей этого дома была Тилли Уимблдон, королева ведьм. В отличие от обычных королевских дворцов, в хоромах Тилли не было ни охраны, ни замков на дверях. Пепел, не встретив препятствий, прошла через вестибюль прямо в холл и увидела там перед собой знакомый силуэт. Она аккуратно на цыпочках тихо подошла к сероволосой женщине и закрыла ей глаза руками. «Я почувствовал тебя сразу же, как только ты подошла ко входной двери», — рассмеялась девушка. «Не забывай, как именно я нашла тебя в толпе». Ведьмы исключения могли чувствовать потоки магии других ведьм, а уж между двумя такими исключениями чувство только усиливалось. Это было потому, что магии этих двух женщин были соединены воедино, словно невидимой веревкой, крепко связывая их вместе. «Я вернулась», — мягко сказала Пепел. Радостно ответила Тилли. «Добро пожаловать домой». Глава 204. Тилли Уимблдон. Несколько секунд обе женщины наслаждались теплой атмосферой, а потом внимание Пепел переключилось на кучку безделушек, похожих на драгоценные камни. Она заинтересованно спросила: «А это что?» «Пойдем». Тилли махнула рукой, приглашая присоединиться. «Покажу тебе кое-что интересное». Пепел приняла приглашение и, слегка отойдя в сторону, уселась рядом с Тилли, наблюдая за тем, как та надевает на руку перчатку из-за белого шелка, на которую был нашит рубиновый камень. «Это следящий камень?» Тилли не ответила. Она просто улыбнулась и протянула руку в сторону. Внезапно с ее пальцев сорвалась вспышка света и с огромным звуком ударила в пол. От места удара, на котором осталось выжженное черное пятно, начал подниматься пар. Пепел не смогла поверить своим глазам. «У вас новый дар!» Тилли Уимблдон была ведьмой исключением. Ее магия оказывала влияние только лишь на саму Тилли, делая интеллект той очень высоким. Такой вид магии практически лишал Тилли возможности использовать ее вне своего тела. Но эта маленькая молния, которую ведьма только что продемонстрировала, очень явно говорила о том, что она овладела новой возможностью. Но ведьмы ведь не могли иметь два разных вида возможностей. По крайней мере, никто из ныне живущих ведьм так не умел. Тилли сняла перчатку и передала ее Пепел. «Нет, у меня нет новых возможностей. На самом деле все дело в камне». Она улыбнулась. «Он может изменить то, как именно работает твоя магия, и иногда даже может сделать так, что твой дар станет полной противоположностью самому себе». Когда пепел потерла рубин, нашитый на перчатку, она была в шоке. Ей моментально стало ясно, что Тиля не сказала ни слова неправды. Это значило, что теперь даже небоевые ведьмы с помощью этого камня могли приобрести боевые умения. А это очень сильно повысит защиту ведьмовского города. «Сколько у вас таких камней?» Увы, этот единственный. Казалось, что Тили полностью поняла ход мысли Пепел. Вдобавок ко всему, его не так уж и легко использовать. Ты должна принять магию как что-то, что существует на самом деле, а затем заполнить камень этой магией и, наконец, выбросить ее. Пепел очень долгое время пыталась представить себе магию и наполнить ею камень, но у нее не получалось. Камень и не думал начинать светиться. «Теперь ты мне веришь?» Потрунила над ней Тилли. «Мы исключение одарены гораздо лучше обычных ведьм. Мы можем чувствовать магию. Для остальных ведьм использовать воображение гораздо труднее. Да и, кстати, я уже протестировала много ведьм, но только 2-3 из сотни смогли понять принцип и выпустить молнию». «Ты дразнишь меня за то, что я медленно соображаю?» — возмущенно спросила Пепел. Стянула с себя перчатку и запустила ее в Тили. «Ну, конечно». Тили подняла бровь. «У меня вот, например, на это все ушло». Чтобы остановить поток слов, Пепел наклонилась и поцеловала Тили. Когда они, наконец, оторвались друг от друга, королева глубоко вздохнула. «Вот видишь, не такая ты уж и глупая». «А что делают остальные камни?» Пепел облизнулась, словно желала продолжения. Полностью расслабиться она могла только в присутствии пятой принцессы. «Может ли быть такое, что каждый из них обладает уникальным набором свойств?» «Да, они все показывают разные результаты», — подтвердила ее догадку Тилли, еще до конца не согнавшая румянеца щек. «Впрочем, все равно подарить обычному человеку возможность пользоваться магией они не могут, только у ведьмы получится их активировать. Поэтому у меня возник вопрос». «Какой вопрос?» «Что именно есть наша магия?» — медленно чеканя каждое слово произнесла Тилли. На протяжении долгих лет способности ведьм очень разнились и отличались многообразием, что вовсе не помогало нам познать суть магии. А уж мы, исключения, были вообще загадкой. Но при помощи этих камней мы можем сделать так, чтобы различные типы магии превращались в какую-то одну, и каждая ведьма с помощью камня может пользоваться определенным даром. «Следовательно, раньше я шла по ложному следу. Магия — это, скорее всего, какая-то однотипная энергия. Но мы, ведьмы, можем познать только по одной из ее форм». «А эти магические камни?» — спросила Пепел. «Они могут лишь отдавать магию. Сами копить они ее не умеют. Мне еще не ясно, откуда они взялись. Естественным ли образом или их сделал человек?» Грустно ответила Тилли. «Согласно легенде, их раскопали в каких-то развалинах. В данный момент большая часть из них уже разошлась по рукам, и я смогла собрать лишь вот эти. Я слышала, что те самые руины находятся в восточной части региона Морского Ветра. Я хочу самостоятельно туда отправиться и осмотреться. Может, я найду там больше информации о магии и какие-нибудь новые сведения о забытой истории». Несколько слов из произнесенной Тиле речи Пепел так и не поняла. А еще у нее на задворках сознания билась мысль о том, что сейчас, когда ведьмы могут жить спокойно, беспокоиться о произошедшем 400 лет назад не было никакого смысла. «Лучше не надо. Сейчас регион Морского Ветра — это самый опасный регион в Грейкасле». «С чего вдруг?» «Перед тем, Мой корабль ушел из порта Клир-Уотер. Я слышала кое-какие слухи о том, что черно-парусный флот Гарсии Уимблдон выступил как раз в регион морского ветра, который сейчас в руках Тимати. Она собирается напасть на его лагеря с тыла, — объяснила Пепел. Я не медлила и при первой же возможности покинула ту гавань. Если моя информация верна, то регион морского ветра уже весь охвачен огнем схваток. Они все еще воюют друг с другом, — обеспокоенно сказала Тилли. Церковь обязательно воспользуется этим и начнет захват. Если мы не объединимся, то Грей Касл падет. Именно это и случилось с Королевством Вечной Зимы. Нас просто-напросто поглотит церковь. Пепел, услышав это, казалось, замерла. Пятая принцесса, разумеется, это заметила и поинтересовалась, что такое. «Ничего», — подмигнула ведьма. «Вы просто так похожи на Роланда Уимблдона. Он сказал мне про церковь то же самое». «Ой, ты его видела?» Тилли мгновенно заинтересовалась. «Кстати, ты так и не рассказала мне о своей поездке на Запад». «Я услышала новости о том, что ведьмовская ассоциация поселилась в городке Пограничный, но тень, скорее всего, уже вам об этом сообщила». Пепел легко приобняла собеседницу. «В результате я обнаружила, что так называемая найденная священная гора была лишь слухом, пущенным Роландом Уимблдоном. Он возглавил ведьмовское объединение и тайно набирал ведьм на работу». После этого Пепел тщательно пересказала Тилли все, что она видела за ту неделю, которую провела в городке Пограничный. А в конце он мне тоже сказал, что нам нужно объединиться, чтобы мы смогли противостоять давлению церкви. И если церковь вдруг атакует нас тут, на фьордах, то он с удовольствием примет нас в городке Пограничный. Но Тилли на пару секунд задумалась, а потом внезапно сказала... «Этот мужчина не Роланд Уимблдон. Его, похоже, кем-то подменили». «Что?» «Ты сказала, что он собрал возле себя много ведьм, не так ли?» «Вот что я думаю. Среди тех ведьм, скорее всего, должна быть та, которая захватила над Роландом контроль, ну и просто приняла его облик», — резко произнесла Тилли. «Я выросла вместе с Роландом. Я точно знаю, что среди двух моих братьев и сестер и сестры он был самым испорченным. Когда он врал, то оставлял для себя сотни лазеек, чтобы выкрутиться в случае чего. Он просто-напросто не может играть чью-то роль». А что касается оружия, которым он собрался победить армию Божественной Кары, да, это только подтверждает мои предположения. Человек может скрыть свой истинный характер, но полученные знания он никогда не подделает. Наш придворный учитель Роланда такому не учил, так что откуда он мог все узнать? Продолжила Тилли. «Люди, которые рождаются в нашем мире, приходят сюда без знаний, так что тот человек определенно не мой тупой, настырный братец». «Это правда?» — нахмурилась Пепел. «Неважно. В любом случае, мне нужно выйти с ними на контакт», — вздохнула Тилли. «В конце концов, Роланд Уимблдон все еще мой родной брат. Даже если он невежественный и бесполезный, это еще не значит, что он абсолютно безнадежен. По сравнению с другими, он был самым безобидным. Так что надеюсь, что ведьмовское объединение его еще нигде не закопало под шумок». «Я не думаю, что они смогли бы так поступить». Пепел вдруг вспомнила о Венди. «Я оставила с ним Мэгги. В конце месяца она должна прилететь сюда с новостями». «Но раз так, в любом случае, сейчас мы должны сосредоточиться на другом». Договорив продолжение предложения, пятая принцесса освободилась от объятий подруги и вышла в сад. Там она встала, широко распахнув руки. «Раз ты вернулась, то мы, наконец, можем начать нашу программу очистки. Я хочу, чтобы на фьордах не осталось ни одного следа церкви. Только тогда мы, ведьмы, сможем называть острова своим домом». Тилли стояла, закрывая своим телом солнце. Казалось, что ее силуэт покрыт слоем золота. Ее длинные серые волосы спадали вниз, закрывая щеки, словно золотые нити. Девушка была полностью уверена в себе, словно в мире не существовало вообще ничего, что могло бы ее победить. «Я посвящаю свою жизнь вам, моя уважаемая королева!» — с улыбкой поклялась Пепел. Глава 205. Микроскопы. После того, как атаку войска Тимати отбили, городок пограничный вновь успокоился и затих. Роланд выбрал троих человек из ратуши, которые работали в Министерстве образования, выделил им двух учителей и отправил их в крепость Длинной Песни, не забыв снабдить их скопированными сараей учебниками. Ему пока было совсем не важно, добьются ли там его люди успеха. Главное, что первый шаг к приручению жителей крепости был сделан. Несмотря на то, что командование Петрова в боях было не лучшим, его управленческие качества были идеальными для администрирования. 2000 нанятых им дорожных рабочих, сопровождаемых кавалерией, один за другим приехали в городок пограничный в течение одной недели. Если бы Роланд не распорядился построить вторую партию доменных печей, то сейчас он бы не осмелился принимать такое большое решение — строить твердую дорогу между двумя городами. Но теперь-то у него, наконец, появилась возможность экстравагантно потратить огромную кучу денег. Роланд решил назвать дорогу главной улицей королевства, и за ее постройку полностью отвечал Карл, глава Министерства строительства. Структура будущей дороги была такой же, как и уже выстроенных в городе цементных дорог. Укрепленный цементом слой гравия, в этой эре не существовало тяжелых транспортных средств. Такое покрытие могло прослужить довольно долго. К тому же, если добавить хорошую дренажную систему, то в будущем можно сделать, можно всегда будет накатить сверху слой бетона или даже асфальта. Чтобы строительный материал не заканчивался, Роланд приказал запустить в шахте 4 паровые буровые машины, которые в день производили десятки тонн гравия. Проблема была в транспортировке, она мешала количеству добытого гравия расти. Для перемещения такого огромного количества камня требовались сотни людей, которые с тележкой весь день ходили туда-сюда между шахтой и местом стройки. В будущем для транспортировки нужного количества гравия хватит и одной задействованной грузовой машины. Практически все печи, за исключением четырех, в которых производился обжиг глиняных кирпичей, работали на производство цементного порошка. После того, как Роланд протестировал различные компоненты и убедился, что шахта в состоянии производить достаточное количество железного порошка, производство цемента в городке шагнуло вперед как по количеству произведенного продукта, так и по качеству. Впрочем, массовая транспортировка гравия и цементного порошка оказала негативный эффект на город. Самой большой проблемой оказались тучи пыли. Ветра не было вплоть до самого полудня, так что с утра в воздухе витало плотное облако пыли, которое окрашивало улицу в желтый цвет. Большинство жителей города не особо волновались по этому поводу, но Роланд был расстроен. Нет ничего хуже, чем жарким летом сидеть в помещении с плотно закрытыми окнами и дверью. Поэтому он распорядился как можно скорее поставить на тележке что-то наподобие крышки, чтобы предотвратить появление новой пыли. Также он не упустил шанс прорекламировать способности Ливс. За несколько дней в городе появилось множество деревьев, в чьей тени можно было спрятаться. По обеим сторонам дорог Ливс симметричным вырастила зонтичные деревья, и теперь внешний вид города казался куда более нарядным. Повсюду, куда люди не смотрели, находилась зеленая листва. Роланд посоветовал людям бороться с пылью с помощью воды, и после этого, наконец, ситуация улучшилась. Прямое расстояние между двумя городами составляло порядка 70 километров. Но с учетом крюка около непроходимых гор, длина дороги в итоге стала равна сотне километров. Роланд предполагал, что строить дорогу будут примерно год. И как только дорогу достроят, то ему не помешает какой-нибудь быстрый транспорт, вроде мотоциклов или машин, работающих на паровой тяге. По мнению Роланда, для успешного будущего следовало развивать образование и модернизировать дороги, чтобы удачно соединить два города. В будущем эти два города будут медленно развивать индустрию. И как и многие города в прошлом мире Роланда, в конце концов сольются воедино. А если Роланд придумает, как вписать в городскую территорию Южный холм, то он получит еще и собственный выход к морю, чтобы построить там большой порт. Естественно, для такого развития требовалось много населения. А на случай каких-либо войн в будущем город должен сам себя обеспечить едой, при этом содержа еще и большое количество индустриальных рабочих. По предварительным расчетам Роланда было ясно, что население городка пограничный должно составлять как минимум 100 тысяч человек. И это при том, что самый большой город в Грейкасле, столица, был домом всего для 20 или 30 тысяч. Раздумывая над этой проблемой, принц вспомнил, что и северные, и южные части королевства Грейкасл недавно были затронуты войной. Возможно, с наступлением зимы оттуда будут приходить беженцы в поисках еды, одежды и укрытия. Можно будет предложить им кров и жилье, тем самым увеличив население городка пограничный. Еще Роланд принял во внимание то, что, возможно, беженцы придут из соседних королевств Вечной Зимы и Вольсхард. Но для начала следовало написать Маргарет, спросить, не сможет ли она Роланду разведать ситуацию в тех странах. После того, как Роланд закончил записывать новую программу развития, он свернул бумагу и положил ее в ящик стола. После этого он потянулся, разминая затекшее тело, и решил сходить в комнату Анны, посмотреть, далеко ли она зашла в попытках создания линзы. С тех самых пор, как Роланд услышал об изменении магии сараи, он все рвался построить микроскоп, чтобы позволить ведьмам воочию наблюдать на эти самые клетки. Если ведьмы как следует смогут рассмотреть клеточный мир, то, возможно, каждый из них сможет изменить свою способность. Или в худшем случае просто еще больше заинтересоваться происхождением магии. Выпуклую линзу для микроскопа, которая отвечала за увеличение объекта, изготовить было довольно несложно. Сложность состояла в том, чтобы изготовить для нее фокусную линзу, так что подобрать к объективу окуляр было довольно проблематично. А еще постоянно требовалось поправлять расстояние между линзами. Роланд лишь единожды объяснил Анне принцип, стоящий за выпуклой линзой, а затем выдал ей несколько кусков идеально выплавленного стекла. Она должна была вырезать из стекла линзы и поместить их фокусное расстояние. И померить их фокусное расстояние. И теперь, спустя 3 дня, Роланд сгорал от нетерпения узнать о том, чего же именно Анна смогла добиться на этом поприще. Когда Роланд подошел к двери, ведущей в комнату Анны, то увидел, что ему улыбнулась вставшая около стены Найтингейл. Казалось, она словно было хотела сказать о том, что не пойдет за ним в комнату. Теперь Найтингейл не так-то часто сидела в своем тумане, так что Роланд, по крайней мере, знал, где она находится. Например, она оставалась где-нибудь в стороне каждый раз, когда Роланд и Анна хотели побыть наедине. Открыв дверь, Роланд увидел, что Анна сидела за столом и крутила в руках металлическую трубку. «Ну как там?» — спросил он, входя в комнату. Не успел он договорить, как его взгляд упал на лежащие на столе предметы, и Роланд словно онемел. На столе лежало несколько инструментов, подозрительно напоминающих настоящие микроскопы, схемы, которых он ранее нарисовал для Анны. С помощью последних нескольких штук, что я построила согласно вашим чертежам, я в самом деле могу увидеть все гораздо более подробно. Анна подняла голову, и ее волосы слегка откинулись назад. Я смотрела через него на бумагу, листья и воду, и обнаружила, что выглядят они совсем не так, как на первый взгляд нам всем кажется. С того самого памятного полета на воздушном шаре Анна, когда они с Роландом оставались наедине, не заморачивалась произношением его титулов и прочими условностями. «Как ты это сделала?» — воскликнул Роланд. «Эти чертежи ведь только грубые наброски». «Мне хватило и наброска», — рассмеялась Анна. «Видишь ли, как только окуляр и линза объектива оказываются на нужном расстоянии, они начинают работать как увеличитель. После этого их остается только закрепить в железной трубке нужной длины, и таким образом основная часть микроскопа уже будет готова. Когда я изучила степень увеличения линзы, то обнаружила, что между двумя линзами должно быть определенное расстояние. И тогда все было четко видно. Но если моя рука двигалась хоть на миллиметр, то изображение расплывалось. На вашем чертеже я видела, что там нужно тело. Что там нужно тело микроскопа и движущаяся платформа, чтобы с помощью нее приближать или отдалять предмет от объектива. Затем она на пару секунд замолчала. Но я пока не могу понять, для чего вот эта нижняя часть, зачем она? Роланд взглянул на чертеж и обнаружил, что проблема у Анны возникла по его вине. В нижней части чертежа было нарисовано зеркало, но в этой эре ртутных зеркал еще не изобрели. Обычные аристократы пользовались медными или железными зеркалами, чтобы слегка поправить прическу или внешний вид. В общем... Впрочем, в королевском дворце имелось стекло с тонким серебряным слоем позади него, отражение в нем было четче. Впрочем, микроскопы вполне могли нормально функционировать и без зеркала, только бы лишь солнечный свет был достаточно ярким. Детально объяснив Анне принцип строения зеркала, Роланд никак не мог перестать удивляться тому, как же быстро эта девушка все понимает. По одному только грубому наброску она смогла построить практически готовый микроскоп. Сам бы Роланд так ни за что не смог бы. Заметив, что Анна рассматривает новую линзу, слегка загнув голову, Роланд тут же взглянул, взглядом наткнулся на ее тонкую шейку. Он не сдерживался и шагнул вперед, попытался было поцеловать Анну, но та подняла руку и просто оттолкнула принца. «Не сейчас, ваше высочество, я занята. Ну ладно». Глава 206. Рой насекомых. В итоге проблему с зеркалом решил Сарая. Она рассказала, что сходила в лабораторию за порцией ртути и разлила ее прямо на стекло, после чего нарисовала поверх налитой ртути яркий защитный слой. Таким образом, она не только построила что-то наподобие ртутного зеркала, но еще и предотвратила риск отравления парами ртути. В отличие от тех зеркал, где использовалось серебро, отражало ртутное зеркало гораздо лучше. Роланд потом отложил в сторону несколько кусков стекла, только для того, чтобы изготовить каждой ведьме по маленькому карманному зеркальцу. Этот маленький подарок, позволяющий отчетливо рассмотреть свое отражение, очень обрадовал ведьм. Даже всегда спокойная Скролл радостно улыбнулась. Увидев это, Роланд грустно вздохнул. Несмотря на то, что ведьмы были бесплодны, они все же оставались истинными женщинами. К несчастью, такое полезное приспособление, как ртутное зеркало, пока невозможно было продавать людям по низкой цене. В конце концов, оно было изготовлено из добротного прозрачного стекла высокого качества. К тому же большое количество прозрачного стекла ушло на то, чтобы обеспечить лабораторию пробирками. Кайл Сичи, вопреки всем ожиданиям, знал, как можно изготовить прозрачное стекло. Но в тот момент лаборатория была завалена кучей других не менее важных дел. Так что свободных рук там было не найти. Большинство учеников занимались только изготовлением двух кислот, последующим вымачиванием в них хлопковой ткани, а сам же мастер-алхимик вместе с тремя учениками полностью сконцентрировался на создании фульми на тардуте. Алхимики отказывались делать что-либо другое, пока полностью не изучили индустриальный метод создания кислот. После того, как Анна заполучила зеркало, Роланд предложил еще одно улучшение. Вместо ручного контроля расстояния между предметом и объективом, можно было построить систему, которая бы двигала поддон при повороте маленькой ручки сбоку. Роланду хватило примерно 2-3 слов, чтобы Анна поняла, что именно он от нее хочет, и приступила к выполнению. Она призвала свое черное пламя, и вскоре на столе стояла черная металлическая подставка под микроскоп. После этого Анна выбрала две линзы в самыми большими коэффициентами увеличения и изготовила самый первый в этом мире оптический микроскоп. Желая не пропустить яркий свет полуденного солнца, Роланд созвал всех членов ведьмовского объединения на задний двор замка, где начал свой первый урок по основным принципам биологии. Когда Лили пришла на задний двор, то обнаружила, что растения там стали гораздо более пышными и зацвели. Ягоды винограда, растущего на деревянных рамах, теперь приобрели явный красно-фиолетовый оттенок. Покопавшись в памяти, Лили поняла, что до окончательного созревания им осталось чуть меньше недели. Время от времени молния взлетала вверх, срывала там грозди винограда и угощала ими остальных ведьм. На самом верху рамы сидела большая и смешная птица, которая недавно поселилась в городке Пограничной. Иногда она тоже клевала виноград. Чуть дальше в тени сидела его королевское высочество и Анна. Они о чем-то счастливо переговаривались и выглядели как парочка. Впрочем, Лили точно знала, они явно не комплименты друг другу делают. Каждый раз, когда она с ними к ним подходила, то слышала множество непонятных, загадочных, существительных, которыми они обсуждали что-то, что также не поддавалось пониманию Лили. Например, они обсуждали, как выглядели маленькие шарики, как кот мог быть одновременно жив и мертв, материя превращалась в волны и так далее. Именно поэтому, наверное, Найтингейл и держалась от них как минимум метрах в 5. Наверное, если долго слушать их диалог, то может закружиться голова. Венди, как всегда, стояла рядом со Скролл. Каждый раз, когда взгляд Венди накатывался на Лили, ведьма улыбалась. Иногда Лили даже думала, что Венди воспринимает ее как ребенка. Девушка вздохнула, потом посмотрела на грудь Венди, затем сравнила со своей собственной и еще раз вздохнула. Да, разница была огромной. Может, ее больше не станут принимать за ребенка, когда у нее вырастет наконец грудь? После того, как пришли все ведьмы, Роланд выложил на стол два каких-то металлических предмета. Он сказал, что он изготовил их с Анной, и с помощью этих предметов можно увидеть маленький мир. Лили прикинула, что даже если после увеличения предмет и будет выглядеть по-другому, то это еще не доказывает, что все в мире сделано из совершенно одинаковых маленьких шариков. Она все никак не могла в это поверить. Ну как? Круглые шарики могли стать, например, твердой скалой. Его королевское высочество отправил стражника за водой, а потом капнул несколько капелек под микроскоп. И результат вышел совсем не таким, каким ожидала его увидеть Лили. Вода в ведре была идеально чистой, там не было никаких лишних примесей. Яркий солнечный свет позволял разглядеть, что в воде вообще ничего не было. Неужели с помощью микроскопа в самом деле можно увидеть плавающие в воде шарики? К огромному удивлению Лили, одна из сестер воскликнула: «В воде что-то двигается!» А потом, спустя пару секунд, закричала: «Ой, куда-то делось!» «Да оно тут, не одно, их много!» «Бог ты мой, это что, жучки? Они все выглядят по-разному!» «Этот, например, больше похож на прозрачного краба!» Сердце Лили неприятно жалось. «Жучки, значит, а не шарики!» Его королевское высочество соврал, но то, что в воде были насекомые, было довольно странно. Вода же была идеально чистой, полностью прозрачной. Когда, наконец, настала очередь Лили смотреть в микроскоп, она уже даже и не старалась изобразить безразличие. Вместо этого девушка целеустремленно направилась к столу и взглянула в окуляр. Там она увидела что-то совершенно невообразимое. В узкой, освещенной зоне она увидела множество разных странных объектов, которые хаотично двигались туда-сюда. Некоторые из них были квадратными, а другие почему-то волосатыми. Третий выглядел как что-то среднее между жучками и крабами, а четвертые и вовсе походили на пшеничные колосья. Впрочем, вне зависимости от их формы, все объекты были практически прозрачными. У них не было ни кожи, ни панцирей, так что видно было всю структуру их тел. Естественно, что эти самые тела были такими же пустыми, как и все остальное. «Ваше королевское высочество, это настоящие насекомые?» — поинтересовалась Скролл. «Вы сейчас видите какие-нибудь примитивные организмы или одноклеточные водоросли? Назвать их насекомыми будет неверно. Их скорее можно отнести к классу микроорганизмов», — пояснил Рунд. «Микроорганизмов? Да, они тоже живые. Причем некоторые из них даже меньше тех, которые вы сейчас видели. А еще существуют еще более маленькие бактерии и разные вирусы. Сейчас пока наш микроскоп не может увеличить настолько, чтобы их было видно. Они, кстати, и есть причина того, что портится еда, а еще из-за них заболевают люди». Чем больше его высочество говорил, тем более заинтересованным становился сам. «Это бесконечно малые формы жизни существуют везде, причем ее видов очень много. К счастью, большинство из них погибает при высоких температурах, и именно поэтому мы сначала кипятим воду, а потом пьем. Или сначала готовим рыбу, а потом едим, и никогда не используем воду, в которой мылись». Несмотря на то, что Лили было очень сложно представить существование еще более маленькой формы жизни, она сейчас думала только о том, что при питье проглатывает множество таких микроорганизмов. Девочку слегка затошнило. Его королевское высочество же сказал, что именно эти маленькие разбойники и портят еду. «И я могу сохранять свежий хлеб и мясную похлебку, значит, наверное, я и воду смогу сохранить». Поймав себя на этой мысли, Лили не сдержалась и выпустила свою магию, направив ее на капельки под микроскопом. И тут в них произошли совсем неожиданные изменения. Девочка увидела, как насекомые вдруг задрожали и стали быстро менять свои формы. Их кожица больше не была прозрачной, теперь она стала скорее фиолетовой. Затем на их телах стали расти длинные щупальца, и вскоре эти насекомые стали пожирать других, более мелких, которые не изменились. «Хотя нет», — подумала Лили. А они их не пожирают, они быстро превращают других в себе подобных. Фиолетовые насекомые втыкали свои щупальца, словно нож, в прозрачные тельца других микроорганизмов, которые после этого принимали точно такую же форму, как фиолетовые. Лили не знала, показалось ей или нет, но она почему-то была уверена, что фиолетовые насекомые меняют даже те организмы, которые не было видно. Вскоре в капле воды появилось фиолетовое пятнышко. С каждой секундой пятнышко становилось все больше и больше. Они росли, и вскоре весь участок, который было видно в окуляре, стал похож на фиолетовый ковер. Затем насекомые один за другим медленно выстроились в ровные ряды, словно какая-нибудь армия. Затем они задрали свои щупальца вверх и в сторону, глядящей на них Лили, словно бы чувствовали на себе ее взгляд. В этот момент Лили поняла, что она только что узрела истинное лицо своего дара. Глава 207. Матери и копии. Найтингейл сидела в своем мирке из тумана и ждала, пока магия других ведьм хоть как-то изменится. В этом черно-белом мире ведьмы очень редко удавалось увидеть так много ярких цветов. Найтингейл пришла к выводу, что магия внутри ее сестер очень изменилась с тех давних пор, когда они все еще находились в поиске священной горы. Ежедневные тренировки не только позволили ведьмам обрести лучший контроль над своей силой, но еще и увеличили запас магии. Но больше всего Найтингейл была удивлена выражению их лиц. В те опасные времена, когда ведьмовская ассоциация еще управляла твердолобая кара, ни у одной из ведьм не было достаточно времени, чтобы как следует выспаться, хоть Венди и пыталась им его обеспечить. Но, увы, даже малейшего дуновения ветра, поколебавшего траву, хватало для того, чтобы все беспокойно спящие ведьмы мигом проснулись и вскочили, панически озираясь. Постоянно убегая от церкви, ведьмы просто-напросто не могли спокойно жить. Стресс не улетучился даже тогда, когда ведьмы поселились в глубине непроходимых гор. Ведь никто из них не знал, получится ли у них найти такую желанную священную гору и, наконец, обрести покой и дом. Атмосфера в ведьмовском лагере была очень тяжелой, а выражение лиц сестер можно было назвать уставшим и отчаявшимся. А сейчас им не приходилось голодать и волноваться о преследующей их церкви, поэтому лица ведьм словно лучились жизнерадостностью. Видя, что все сестры легко и по-доброму улыбаются, Найтингейл почувствовала, как у нее в груди потеплело. Она была счастлива за сестер. Священная гора, как оказалось, находилась не где-то на пустошах, а здесь, в этом маленьком городке. В этот момент Найтингейл почувствовала, как магия задрожала. Фиолетовое туманное облако вдруг закрутилось, словно окутывая и даже впитываясь в магическое ядро, напоминая тем самым малейший шторм. Эту шокирующую сцену могла видеть лишь Найтингейл, которая, восстановившись от охватившего ее было шока, уставилась на все это с открытыми глазами и задержав дыхание. Она не хотела упустить волнующий момент эволюции магии, ведь случаи с Анной и Сараей она не увидела. Сегодня Найтингейл своими глазами впервые увидит процесс изменения магии. В центре фиолетового шторма стояла Лили. Она была полностью сосредоточена на микроскопическом мире, который она созерцала в микроскоп, и не замечала, что вся ее магия пришла в движение и кардинально изменилась. Облако тумана становилось все агрессивнее, оно все наращивало темп вращения. Найтингейл казалось, что оно превратилось в отдельный организм. Вскоре силуэт облака тоже стал меняться, и больше он не напоминал воронку. Затем магию словно сплющило, и она стала похожей на твердый шарик. А потом, наконец, остановилась. И эта новорожденная магия не была похожа ни на твердый и гладкий квадрат Анны, ни на голенький шелк сараи. Шарик был размером примерно с кулак и был идеально круглым, если не считать 8 пар шевеляющихся щупалец, растущих наверху. На первый взгляд магия была похожа на какое-то насекомое. Роланд и подумать не мог, что на первом же уроке основных принципов биологии произойдет что-то выдающееся. Еще меньше он ожидал того, что следующий эволюционирует магия Лили. Роланд не особо сильно нагружал девочку, ведь она могла только сохранять свежими различные продукты. Она ежедневно тренировалась, конечно же, но это не помогло Роланду хоть как-то понять принцип действия ее дара. После того, как Роланд выслушал рассказ Найтингейл про магию Лили, он кивнул и задумался. Нужно было дождаться конца урока, а потом попросить Лили ненадолго задержаться. «Что? Вы сказали, что моя магия изменилась?» — изумленно воскликнула Лили. «Но я ведь не видела тех шариков, о которых вы рассказывали». «Конечно, не видела», — рассмеялся Роланд. «Эти шарики в 1000 раз меньше, чем микробы. Даже если мы сможем усовершенствовать оптический микроскоп до предела, то все равно не сможем увидеть те шарики, из которых состоит материя». «Правда, я думала, что нашу магию можно изменить, только вникнув в теорию шариков», — пробормотала Лили. «А я до сих пор не верю, что все в мире сделано из крошечных шариков. Камни или железо, например. Если бы они были сделаны из шариков, то не были бы твердыми. Они были бы сыпучими, как песок». «Значит, причина не в этом», — подумал Роланд. «Выходит, магию можно изменить не только в случае понимания теории микрочастиц». И заинтересованно спросил у Лили. «Ладно, а что ты тогда видела?» задумалась Лили. «Несколько фиолетовых насекомых. Думаю, они появились из-за моей магии. Я могла превратить те создания, о которых вы рассказывали, в совершенно одинаковых существ». «Насекомых?» Роланд слегка удивился. «Они были такими же, как и микроорганизмы?» «Почти», — кивнула Лили. «Но когда я посмотрела на воду чуть позже, то она вновь стала прозрачной и бесцветной. Ну, значит, нам сейчас нужно провести несколько тестов». Из-за того, что магию Лили было сложно увидеть невооруженным глазом, процесс эксперимента был намного сложнее, чем в случае с Анной или Сараей. Когда Роланд впервые увидел в микроскоп аккуратно выстроенные микробы, он на пару секунд ошалел. Казалось, что у всех в них есть что-то вроде коллективного сознания, так как действовали они совершенно синхронно. Потом Роланд решил провести несколько чуть более мелких экспериментов с целью выяснить продолжительность действия магии и то, как на нее влияет камень воздаяния. Они тестировали магию Лили 3 дня, и хоть девочка постоянно пыталась спорить и жаловаться, она все же беспрекословно выполняла любые указания Роланда. И спустя множество тестов, сравнений и обсуждений полученных результатов с Анной, Роланд наконец смог хоть примерно выяснить, как же работает новая магия Лили. Созданные ею фиолетовые микроорганизмы делились на 2 категории – матерей и копии. Те микроорганизмы, которые сразу же менялись после направления на них магии, были матерями. Характеристики организмов матерей были чем-то схожи с характеристиками черного пламени Анны. Они существовали, пока на них была направлена магия Лили. Причем эта магия работала только в радиусе 5 метров от того места, где Лили находилась. После того, как магия Лили переставала их поддерживать, организмы исчезали. Как и другие порождения магии, призыва организма матери исчезали сразу же, как только к ним подносили камень воздаяния. Пока магия Лили поддерживала жизнь матерей, то окружающие их микроорганизмы с чудовищной скоростью превращались в копии. Роланда очень обрадовало то, что получившиеся в результате магического воздействия Лили копии фиолетовых микроорганизмов вели себя так же, как и пигмент Сараи. Они не поддавались воздействию камня воздаяния. То есть, как только они под влиянием организмов матерей превращались в фиолетовые клетки, то потом обратно прозрачными не становились. Получившиеся копии тоже принимались превращать в себе подобных другие микроорганизмы. Но, к огромному удивлению Роланда, процесс превращения был не бесконечным. В некоторых тестовых экспериментах находилось одинаковое количество копий и ни одного оставшегося прозрачным микроорганизма. А в других же копии и микроорганизмы почему-то умудрялись мирно сосуществовать. Но раз уж у Роланда не было более продвинутых инструментов для наблюдения, то пока он мог только лишь догадываться о причинах этих изменений. После обсуждения проблемы с Анной, Роланд пришел к выводу, что, возможно, количество копий, которые могла создать другая копия, зависело от ее размера. Очевидно, что магия Лили не видела различий между разными видами микроорганизмов, поэтому большинство сделанных матерями копий были созданы из невидимых вирусов и бактерий или из одноклеточных водорослей. Первоначальный размер тела копии и отвечал за количество превращенных ею организмов. Чем больше был организм, тем на большее количество копий его хватало. Впрочем, копии, сделанные копиями, уже не могли ничего превратить в себе подобное. Копии могли прожить примерно день после того, как у них заканчивался запас превращений. В процессе кипения погибало большинство копий, и это значило, что ничем они от других микроорганизмов не отличались. Но самое интересное было то, что как только около копии появлялись матери, то копии, словно рой насекомых, собирались возле них, как возле королев, и вскоре выстраивались в аккуратные и ровные ряды, словно ждущие приказов солдаты. Впрочем, множество аспектов новой магии Лили оставалось неизменными из-за нехватки возможностей их изучить. Например, Роланд не мог узнать, действовали ли матери и копии на манер бактерий и вирусов и могли ли влиять на другие формы жизни. Были ли они как плесень, которую потом можно было использовать в химической индустрии или производстве еды. Роланду было очень жаль, что маленькая девочка не может выполнить его указания, ведь она совсем не понимала того, что он от нее хочет. Впрочем, копии могли служить хорошую службу на медицинском поприще, даже если они не умели ничего, кроме как превращать смертельные вирусы в себе подобных, то все равно их можно было бы использовать в быстрой дезинфекции и даже в качестве противовоспалительных средств. Это, с позволения сказать, медикамент мог проторить широкую дорожку для будущих медицинских исследований. Глава 208. Я действительно дура. Завернув свои мокрые волосы в полотенце, Лили направилась к себе в комнату. Несмотря на то, что она раньше винила принца за искусственное насаждение удобств, сейчас Лили не могла не признать, что задумка с ванной была очень удачной. Наслаждаться ледяной, колодезной водой, стоя под душем, было замечательно. Очень удобно было смывать с себя липкий пот и охлаждаться после дня, проведенного на жарком западном солнцепеке. Впрочем, Лили чувствовала, как ее грызет червячок вины. Она сегодня весь день даже и не старалась сдерживаться и ехидничала на все вопросы принца. Но сейчас Лили задумалась, а не сходить ли к его высочеству, чтобы извиниться перед ним. «Предательница!» «Чего?» — Лили махнула со лба прилипшие мокрые волосы. «Ты ведь не веришь в ту теорию с шариками, но почему-то твоя магия изменилась первой. На кровати, на коленях стояла мистер Мун, тыкая пальцем в Лили. Ты просто лгунья!» Лили на это только закатила глаза. «Эй, я все еще не верю, что все на свете сделано из маленьких шариков. Это же невозможно. Но Найтингейл сказала, что твоя магия изменилась и стала тверже. Это ведь не из-за шариков». Лили пожала плечами и взобралась на кровать, сжав руку мистер Мун. Его королевское высочество сказал, что для изменения своей магии не обязательно верить в теорию шариков. Как только ты сможешь глубже понять свою собственную магию, то, возможно, тогда она и поменяется. «Правда?» — обиженно надулась мистер Риммон. «Ну, по крайней мере, так он сказал». Лили вдруг подумала, что неуверенность в себе у мистера Мун возникла из-за того, что раньше ее никто в ведьмовском объединении всерьез не воспринимал. А вот к самой Лили относились совсем по-другому. В конце концов, ее умение сохранять еду свежей было очень важным во время длительных походов, которых у ассоциации было «хоть отбавляй». Впрочем, теперь Лили могла понять мистера Мун. С тех пор, как ведьма поселилась в городке Пограничный, ее умением сохранять еду практически не пользовались. Лили постоянно переживала о том, что ее когда-нибудь просто-напросто выгонят из города за бесполезность. Но все происходило вопреки ее ожиданиям. Его королевское высочество, хоть и не давал Лили никаких дополнительных заданий, всегда относился к ней точно так же, как и к остальным ведьмам. Может, именно поэтому изменилась и мистер Мун. Раньше она была осторожной, потому что думала, что она самая слабая и бесполезная, а теперь же она с каждым днем позволяла себе все больше и больше. Больше всего комплексов мистер Мун привила Кара, бывшая глава объединения, никогда не обращала на ту внимания и даже запретила мистер Мун пользоваться ее даром. Но, нахмурилась мистер Мун, а как же мне понять свою магию, а? Его высочество сказал, что магнитные волны невидимые, и что их даже через микроскоп нельзя будет увидеть, эх. Не спрашивай, свою магию я тоже не понимаю, зевнула Лили. Вообще-то, я теперь знаю только то, что как выглядит моя магия. И когда его высочество принялся рассказывать про клетки, бактерии и грибки, ну, я ничего не поняла. Он пообещал написать для меня учебник. Грустно призналась девочка. «Вообще замечательно, я же читать почти не умею». «Я тоже хочу стать сильнее!» Мистер Мун откинулась на кровать. «И делать какие-нибудь штуки для его высочества». Лили кивнула. Ей вдруг пришло в голову, что хоть мистер Мун и была старше нее, но вела себя иногда как сущий ребенок. «Ну, может, сходить и спросить об этом у Анны?» «Спросить Анну?» Мистер Мун вдруг прекратила перекатываться с боку на бок, чем была занята последнюю минуту. «Ну да, ты ведь боишься понапрасну потратить хоть секунду времени его высочества, так что логично будет пойти спросить у сестры Анны», — ответила Лили. «Во всем городе она лучше всех, кроме, конечно, самого принца, знает, что именно ему сейчас надо. Но Анна же тоже занята. Я слышала, что это именно она построила все машины в городе», — неуверенно произнесла мистер Мун. «Значит, найди ее и спроси тогда, когда она будет свободна. После ужина, например. Или просто попроси ее помочь тебе подогреть воду в ванной. Ну, или просто позови ее с собой купаться. Времени будет предостаточно». Лили мигом сгенерировала несколько вариантов. «Твои предложения выглядят разумно», — сказала мистер Мун. И в ее взгляде зажглось предвкушение. «Ну давай тогда спать, завтра вставать очень рано». Лили, наконец, смогла нормально закрепить полотенце у себя на голове и подсунуть под него выбившиеся волосы. Затем она опустила голову на подушку. «Свечу задуешь ты». «Ну ладно», — ответила мистер Мун. И, подобравшись к краю кровати, затушила свечу. «Спокойной ночи». На следующий день Лили не пошла, как обычно, это делала на кухню или в ангар с пшеницей, чтобы там практиковаться. Вместо этого она уселась за стол и стала учиться обращаться с микроскопом. Это и было новым заданием, которое выдал ей его высочество. До того, как он подготовит для нее учебник, Лили должна была полностью понять все типы и формы различных клеток и грибков и описать их сходства и различия. То, что она писать не умела, не имело значения. Девочка могла просто рисовать. Анна тоже была занята полезным делом. Она пыталась сделать линзу, которая могла бы увеличить все в 400 раз. Тогда, по заверениям принца, ведьмы могли бы увидеть различные бактерии и вирусы, которые были еще меньше микроорганизмов. Лили же должна была прекратить свои занятия по сохранению еды свежей. Теперь ей предстояло научиться создавать матерей различных форм и цветов. У Лили, признаться, было некоторые проблемы с пониманием сути этого задания. Впрочем, его высочество объяснил девочке, что именно нужно добиваться. Например, научить матерей копировать внешний вид какой-либо клетки, либо научить их по команде уничтожать или усовершенствовать другие клетки. Конечно, это можно было добиться лишь при условии, что Лили поймет все виды микроскопических форм жизни. Сама девочка была не уверена, что у нее получится, но не попробовать не смогла. Да и исследовать неизвестные вещи для нее было очень интересно. Она занималась до последнего вечера. До позднего вечера, пока в комнату с удрученным видом не заявилась мистер Римон. «Что такое?» — полюбопытствовала Лили. «Что сказала сестра Анна?» «Она много чего сказала», — ответила мистер Римон, падая на кровать. «Но я ни единого слова из сказанного не поняла. Она сказала, что магнитное поле находится повсюду, и именно поэтому компасы могут определять направление, потому что мы все живем внутри одного большого магнитного поля. Разве это не значит, что мой дар совершенно бесполезен? Я уже не говорю о принципе магнитного поля и о взаимности между двигающимися заряженными шариками и магнитными силами, и о том, что магнитное поле может создавать электричество. Это значит, что даже если я и пойду и пойму теорию шариков, то не смогу изменить магию». С каждым словом ее голос звучал все тише и тише. «Скажи, я что, совсем тупая?» «Совсем чуть-чуть», — пробормотала Лили. «Предательница!» Венди была в восторге от того, что еще одна сестра из ассоциации смогла развить свою магию. То, что у Лили получилось изменить магию, воодушевило остальных ведьм. И вечером после уроков они остались и начали бомбить Скролл различными вопросами. Даже Мэгги, узнав, что может научиться еще чему-то, просто уселась на подсвечник и прислушивалась к разговорам. Впрочем, одна ведьма все-таки была исключением. Когда Венди, взяв в руки книгу под названием «Теоретические основы естествознания», отправилась в другой конец комнаты, то заметила там Найтингейл, которая лежала на столе и о чем-то думала. Венди знала, что мысли той сейчас витали совсем не возле учебы, поэтому она подошла к Найтингейл и поинтересовалась. «Что ты делаешь?» «Рыбу продаю». «Рыбу продаю. Не хочешь перекусить?» Ответила Найтингейл, высунув изо рта кусок сушеной рыбы. Только что притащила ее из кухни. «А зачем так много?» — поинтересовалась Венди, увидев, что на столе лежали стопочки жареной рыбы золотисто-коричневого цвета. От них исходил восхитительный аромат. «Ну, повар заметил, что я прихожу за рыбой каждый день, так что он просто взял и пожарил ее всю. Уж свежей-то мы ее сохранить точно сможем». Найтингейл достала из кармана мешочек и принялась набивать его рыбой. На столе уже лежало 5 или 6 таких мешочков, наполненных рыбой до предела. Венди вдруг поняла, чем именно занимается Найтингейл. Она готовила пайки. Ведьмовская ассоциация всегда должна была иметь при себе множество таких пайков, чтобы в любой момент могла покинуть город. Чтобы прокормиться в пути, ведьмы постоянно заготавливали такие мешочки, которые потом раздавали своим сестрам. Во время путешествий ведьмы должны были в день есть определенное количество еды, чтобы избежать ситуации, когда еда бы закончилась раньше, чем поход. Но с тех пор, как ведьмы пришли сюда, никто этим больше не занимался. В конце концов, у них здесь всегда было достаточное количество еды. Впрочем, то, что сейчас, чем сейчас занималась Найтингейл, подготовкой пайков можно было назвать с трудом. Она скорее запасала себе на перекусить. «Ты не читала книгу?» Я все равно ничего бы оттуда не поняла. У меня голова начинает кружиться сразу же, как я только слышу о всех этих теориях и теоремах. Найтингейл, прожевав рыбу, проглотила ее. Да и вообще, мне моей магии достаточно. Мне не важно, смогу ли я ее развить дальше или нет. Так вот оно что. Сейчас во взгляде у Найтингейл сверкали искры. Она не выказывала ни желания, ни сомнения, только лишь силу своего непобедимого духа. Видимо, Найтингейл наконец нашла то, что всегда искала, подумала Венди. Потерянные люди выглядят совсем по-другому. То, что Найтингейл пришла к какому-то решению, видимо, было всегда возможно. Виною было ее аристократическое прошлое. И сейчас она выглядела так же, как и тогда, когда восстала против Кары. Но Венди ни о чем не стала спрашивать. Она знала, что однажды своими глазами увидит ответ. Глава 209. Удобный рынок. «Стой!» — после окрика Мэй, Ирен тут же остановилась, замерев наполовине наносимого ею удару кинжалом в живот другому актеру. «Не надо так зверски выглядеть. Да, он ужасный подлец и обманщик, но все же он еще вроде как и приемный отец твоего персонажа. Так что, пожалуйста, изобрази на лице хоть какое-то сомнение. А в конце нужно будет показать одновременно облегчение и успокоение. Итак, давай попытаемся еще раз». «Угу», — серьезно кивнул Ирен. С их первого представления на площади прошло уже полмесяца. Мэй и сама не понимала, почему до сих пор не уехала и даже взялась за постановку второго спектакля. Сегодня команда актеров и помощников отрабатывала сценарий к спектаклю под названием «Дневники ведьмы». Даже если прочесть сценарий по диагонали, то было заметно, что эта пьеса будет чем-то невообразимым. Когда же Мэй перечитывала сценарий во второй раз, то пьеса показалась ей еще более интересной и захватывающей. В ней практически не было любовной линии между принцем и принцессой, зато всяких политических интриг и воспевания храбрости было хоть отбавляй. Еще в сценарии нашлось место дружбе между простыми людьми и ведьмами. Мэй уже сейчас хотелось поаплодировать автору пьесы за этот гениальный сценарий. Другим Мэй говорила, что осталась в городке именно из-за этой пьесы, но настоящую причину даже сама Мэй понять не могла. Ирен схватила кинжал и злобно нанесла удар сверху вниз. Сэм, играющий роль ее приемного отца, жалобно завопил: «Ты все-таки...» И потом изобразил, будто он умер, откинув голову в сторону и практически прекратив дышать. «Переигрывает», — покачала головой Мэй. «Она же тебя в грудь закопала. Как ты не только этого смог как бы ты после этого смог завопить и попытаться поймать Ирен после удара кинжалом в грудь? Такого не бывает. Человек слабеет. Это же самая простая вещь относительно смерти. Не говори мне, что в театральной школе ты этого не проходил». «Простите», — Сэм покраснел от стыда. «Давайте еще раз», — устало сказала Мэй. А вот актерская игра Ирен была совсем другим делом. Как только Мэй замечала какую-то проблему и говорила о ней, Ирен тут же исправлялась. Неважно, в чем именно была проблема, в личном отношении к театру или к своему актерскому таланту, все моментально исправлялось. Казалось, что профессионализм Ирен неоспорим. Оказалось, что прозвище «театральный цветок» было дано ей не за красивые глазки и не из-за взаимного восхваления в низших рангах актеров. «Вот теперь просто отлично. Ладно, на сегодня все». Мэй захлопала в ладоши, когда актеры наконец смогли отыграть сцену так, как было нужно. «Скоро у Ферлина Элтека заканчивается урок, не так ли? Тебе, Ирен, следует отправиться домой и приготовить ужин, а то какая-то там вода». «Водопроводная вода», — с улыбкой подсказала ей Ирен. «Да, ту водопроводную воду будут устанавливать после сумерок. Так что если вы поедите слишком поздно, то на ванную воды не останется», — сказала Мэй и закашлялась. «Госпожа Мэй, а мы заканчиваем репетицию так рано, потому что с вами хочет встретиться господин рыцарь?» Рози прикрыла ладонью рот, чтобы не рассмеяться. «До вечера ведь еще целый час времени». «Я слышала, что рыцарь Картер — это самый доверенный человек принца, и он часто находится в замке, и часто ходит везде с принцем», — сказала Тина. «Ах, вы ничего не потеряете. Вы же самая известная актриса западных земель. Куда бы вы ни пошли, вам везде обеспечено внимание». «Так достаточно?» Ирен, подняв руку, приказала всем замолчать. «Госпожа Мэй, еще не приняла предложение господина Картера?» Мэй от удивления приподняла бровь. «Я что, плохо их сегодня на репетиции гоняла? Вначале эти две дамочки даже дышать громко возле меня не осмеливались, а теперь еще и шутить изволили. Видимо, на следующих репетициях придется указать им их место, иначе если они и дальше так будут себя вести, то мне будет стыдно за их актерскую игру. Впрочем, со мной они все равно не сравнятся». «Так, все, я пошла», — заявила Мэй. «Спасибо большое за подсказки, Ирен и остальная часть группы, труппы в благодарность поклонились. Обычно такой чести удостаивались только настоящий театральный инструктор, но Мэй это не волновало. Она просто кивнула и отправилась прочь из комнаты для репетиции, вступив в жаркий летний уличный воздух. Она отправилась к дереву в центре жилого квартала и уселась там в тень. Вскоре в ней к ней быстро подошел мужчина. Это был Картер Ланис, рыцарь-командор лорда городка Пограничный. «Надеюсь, вы недолго меня ждали», — сказал он, пригладив волосы. «Нет, недолго», — легко улыбнулась Мэй. «Ну, пойдемте». Когда Картер в первый раз позвал госпожу Мэй на ужин, то она отказалась. Впрочем, он не сдался и принялся настойчивее ее куда-нибудь приглашать. Его визиты были такими противоречивыми, что он то был вежлив, то заносчив, что в конце концов Мэй сдалась и решилась с ним куда-нибудь сходить. Мэй отчетливо понимала, что именно ему от нее нужно. Ее очень пугала мысль о том, что ей придется поселиться в этом странном городишке. Даже тогда, когда она еще ехала в городок к утреннему свету, Мэй и не намеревалась оставаться здесь надолго. В крепости она была словно лунной спектакль, а остальные артисульки были лишь мелкими звездочками. Здесь же никто особого различия между ней и другими актерами не делал. Даже наоборот, вот Ирен, например, была учительницей, и ее явно здесь знали лучше, чем саму Мэй. Парочка шла в тени деревьев по широкой улице, направляясь в сторону базара с различными удобными вещами. За неделю город кардинально поменял свой внешний вид. Еще неделю назад его улочки были пустыми, а теперь они стали зелеными и пышными. Строители работали всегда, если не было дождя. Они то ремонтировали дороги, то строили еще больше новых кирпичных домиков, а иногда даже занимались и тем одновременно. На такую живую сцену даже в столице было очень сложно наткнуться. Рынок с товарами для повседневной жизни находился в северной части главной площади и был разбит на два сегмента, ровно по центру. Разделителем служила ровная линия зонтичных деревьев. Справа продавали различную дешевую мелочевку, ничем не отличающуюся от товаров из других городов. Эта часть выглядела так же, как и большинство других рынков. Повсюду стояли лавки, без стен, только лишь с деревянной крышей. Там продавались нужные вещи, инструменты для земледелия, молотки, дрели, гвозди и прочее. В некоторых лавках продавали еду, яйца, говядину, виноград и что-то совсем Мэй незнакомое. Товары были разделены на различные категории, аккуратно рассортированы, и у каждого лотка стоял ответственный за продажу. С левой стороны рынка стояли бутики, маленькие лавки со стенами из кирпича. Они были больше похожи на одноэтажные домики. Там тоже продавали много чего, но цены были на порядок выше. Так что и народу в той части рынка было меньше. Ирен как-то раз провела Ирен экскурсию по здешним бутикам. Мэй ни за что не пошла бы на рынок второй раз, если бы рыцарь не рассказал, что сегодня там будет распродажа новых редких вещиц. В противном случае Мэй бы отправилась в трактир и с удовольствием выпила бы холодного вина. После того, как парочка зарегистрировалась в качестве посетителей, они ступили на часть рынка с бутиками. Сама распродажа здесь тоже была довольно странной. На рынке был только один вход, а все товары лежали на больших лавках, с которыми можно было самому все брать. Торговать тут не позволялось, и никто товары не расхватывал. На товары были прикреплены листочки с описанием, сделанным принцем или кем-то еще, и полюбившиеся вещи можно было оплатить на выходе из бутика. Мэй заметила, что первая полка слева была уставлена различными разноцветными чашками с таким же узором, который она видела в прошлом посещении. Это значило, что за месяц их еще не успели распродать. Если бы этим рынком управлял обычный торговец, то он бы понес огромные потери. Поэтому она лишь спросила: «Этот рынок что, правда, его высочество открыл?» «Ага», — кивнул Картер. «Поэтому тут и продают разные чудесные вещи». Он подошел к третьей полке, пока говорил. «Вот, например, такие». «А это и есть та самая редкая вещь, о которой ты говорил». Мэй последовала за рыцарем и остановилась рядом с ним, увидев на полке 5 или 6 желтеньких коробочек. Каждая из коробочек по размеру была примерно с ладонь. Они были непрозрачные, поэтому содержимого видно не было. «А это, кстати, его высочество сам сделал. И теперь все ведь...» «Я имел в виду, все слуги и охранники в замке этим пользуются. С его помощью можно запросто смыть дневной пот и пыль. Помывшись с этой штукой, чувствую себя каким-то особо свежим. А еще тело потом пахнет розами. Клянусь, что ничего подобного я до этого никогда не испытывал. Это магия какая-то», — увлеченно рассказывал Картер. Мэй взглянула на прикрепленную рядом бумажку и увидела, что это чудесное средство называется ароматизированное мыло. Глава 210. Уйти или остаться. «Ароматизированное мыло?» — переспросила Мэй, схватив один из коробков. Она поднесла его к носу, понюхала и смогла услышать легкий аромат роз. Да, процесс его производства довольно тяжело представить. Сначала получается густая паста, а потом его высочество добавляет в нее парфюм, чтобы лучше пахло. Мэй еще раз взглянула на бумажку, интересуясь ценой. 25 серебряных роялов. Это мыло вполне могло считаться роскошью. Впрочем, по сравнению с ценами на парфюм, это было еще по-божески. «А вы уверены, что это парфюм? Когда я была в столице, один из аристократов подарил мне 3 флакончика с парфюмом. По размеру они были не больше большого пальца. Но цена при этом за каждый была золотых этак с 5. А на такой большой кусок мыла, скорее всего, ушла бы примерно половина флакона». «Правда?» — Картер очень удивился. «Парфюм такой дорогой». «Ну, конечно». Мэй посмотрел на него, как на дурака. «Это один из самых известных продуктов столичных алхимической лаборатории, наряду с кристальным стеклом. Парфюм у них быстро разлетается. Я кое от кого слышала, что, не считая налогов королевской семьи, алхимики продают за год примерно по 1000 флакончиков с парфюмом. Обычно его могут себе позволить только лишь очень богатые аристократы, ну или зажиточные торговцы. Если бы мне не подарили парфюм, то я, скорее всего, никогда бы не смогла бы себе хоть один флакончик купить. В конце концов, он стоит несколько моих зарплат». Но я же видел, как его высочество использует парфюм, и он не был похож на что-то редкое. Принц что-то говорил, что парфюм сделал из сахарного тростника. Увидев, что Мэй запуталась, Картер принялся объяснять. Сахарный тростник — это то же самое, что и сладкие палочки. Он обычно растет на фьордах и выглядит как палочки. Если его укусить, то можно почувствовать во рту сладкий привкус. Сейчас он растет только на заднем дворе замка. Когда я в следующий раз увижу принца, то попрошу у него одну палочку и принесу показать вам. И опять его королевское высочество. С тех пор, как Мэй приехала в городок, она то и дело слышала имя Роланда Уимблдона. Неважно, кто, Ирен или Картер, в процессе обсуждения изменений в городке обязательно упоминали принца. Казалось, что его высочество был очень умен, и не было ничего, чего он бы не знал. А еще он изобрел множество новых полезных вещей. Неужели такой умный человек и вправду существует? Мэй не могла в это поверить. В конце концов, даже если человек и был талантлив, у него все равно ушло бы время на обучение. Вне зависимости от места, была ли это крепость Длинной Песни или даже столица. Все ученые были старыми седыми мужчинами. У народа западных земель даже поговорка была: «Чем длиннее борода, тем обширнее знания». Но ведь принцу было-то всего 20. Откуда он мог знать все эти вещи? Впрочем, Мэй ничем не выдала своих истинных мыслей. Она так и стояла с заинтересованным выражением. Но нет, если его и вправду используют в приготовлении парфюма, то это растение очень редкое. Я уже не говорю о парфюмерной формуле, которую любая алхимическая гильдия с руками оторвет за высокую цену. Не стоит просить у принца растения, даже если их увидишь. Лучше больше их не упоминайте. «Ну ладно», — ответил Картер и завернул в носовой платок 4 коробочки с мылом. «Вы правда так много возьмете? Их отпускают только по 2 штуки в руки, поэтому притворимся, что покупаем по отдельности, когда выйдем из бутика. Я их все отдам вам. Вот давайте сначала уйдем, а потом будем спорить, а?» Рыцарь поднял руку, чтобы остановить собравшуюся было возражать Мэй. «Если у меня закончится свое, то я в любой момент могу взять у принца еще. А вот когда на рынок привезут еще партию, я не могу знать. Возьмите 4 мыла и сможете ими долго пользоваться». Когда Мэй увидела серьезное выражение лица Картера, то в ее груди что-то начало сильно жечь. И впервые за много времени она просто закрыла рот и ничего не сказала, наблюдая за тем, как рыцарь аккуратно заворачивает мыло. «Ну, раз уж мы сюда пришли, пойдем-ка глянем какие-нибудь другие товары», — рассмеялся рыцарь, держа в руках платочек с мылом. Когда Мэй наконец вернулась к себе домой, то на улицу уже начало темнеть. Лучи заходящего солнца окрашивали комнату в оранжевый цвет, светя сквозь прозрачные занавески. Раз уж Мэй осталась для подготовки второго спектакля, то принц выдал ей такие же комнаты, как и у Эрен. Хоть комнаты были и небольшими, но полностью меблированными. Она медленно разложила все купленные на рынке вещи. Один за другим она выкладывала на стол все, что купила. Вдобавок ко всему, Мэй положила на стол еще 4 бруска мыла и поставила бутылку вина. Это вино очень отличалось от того, которое разливали в трактирах. Оно было практически прозрачным и чистым, словно вода. Мэй припомнила, что пояснение к этому вину гласило «белый ликер», и концентрация алкоголя в нем была довольно высокой. Такие вещи помногу пить было нельзя. «Белый ликер», — произнесла Мэй и улыбнулась. Название очень точно отражало внешний вид вина. Мэй вынула деревянную пробку и налила себе на пробу чуть-чуть ликера. Она поднесла стакан к носу и вдохнула аромат. Сначала она поморщилась от резкого, на первый взгляд, запаха, но потом смогла расслышать в аромате нотки чего-то сладкого и приятного. Да, это вино даже по запаху отличалось от того разбодяженного водой винища, что подавали в дешевых трактирах. Мэй редко ходила по трактирам, в конце концов, она всю себя посвятила актерской игре. Иногда, правда, весь актерский состав театра отправлялся в трактир, чтобы отметить удавшуюся пьесу. И вот тогда Мэй шла с ними и могла выпить одну-две кружечки вина. Она всегда следила за тем, чтобы не напиться в стельку и не потерять лицо. Уж слишком много раз Мэй видела упившихся актеров, которые не могли даже шагу ступить. Так что Мэй всегда пила так, чтобы ее разом ничего не затмевало. Впрочем, сегодня Мэй захотела именно напиться, иначе она бы не купила такой дорогой и крепкий ликер, игнорируя все предупреждения Картера. Мэй было интересно проверить, правда ли то, что ей рассказывали другие актеры. Они говорили, что, напившись, они могли, наконец, не думать о проблемах и заботах, и иногда даже могли найти ответы где-то в глубине души. Мэй закрыла глаза, поднесла чашку ко рту и сделала глоточек. В ту же секунду в ее глотке словно разорвалась горячая и острая бомба. Мэй моментально выплюнула ликер назад в кружку и закашлялась так сильно, что у нее из глаз даже потекли слезы. «Черт возьми, это что еще за вино такое?» Дождавшись, пока горло перестанет жечь, Мэй закусила губу и потом попробовала еще раз глотнуть ликера. В этот раз она решила не рисковать и глотнуть совсем чуть-чуть. Ей повезло, хоть жгучее чувство и появилось, но его можно было терпеть. Мэй удалось распробовать вкус ликера. Она, конечно, не могла сказать, плохой напиток или хороший, но странный вкус ей понравился. Примерно через четверть часа Мэй почувствовала, что у нее закружилась голова. Она вынула из кармана коробочку размером с кулак, открыла ее и достала оттуда маленькое зеркальце. Оно очень отличалось от ее предыдущих бронзовых или серебряных зеркал. Поверхность этого зеркальца была гладкой, без единой царапинки, и отражение очень четким. Видимо, такое зеркальце стоило немалых денег. Мэй увидела, что ее щеки заолели, а глаза слегка подернулись пеленой. Зеркальце ей тоже подарил Картер, когда они впервые пошли гулять. Мэй хотелось было отказаться от подарка, но когда она отвела от него взгляд, то Картер уже очень быстро уходил. Впрочем, он потом повернулся и помахал ей рукой на прощание. Честно говоря, когда Картер Ланис молчал, то его можно было принять за красивого мужчину. Впрочем, если бы он не был таким безнадежным болтуном, то Мэй, возможно, и не согласилась бы с ним гулять. Мэй задумалась, а уж не поселиться ли ей тут? Почему бы не попробовать начать все сначала? В этом удаленном городишке, где никого, кроме нескольких людей из театра, и не знал, кто она на самом деле такая. Впрочем, страх перед неизвестностью все так же не позволял Мэй сделать наконец свой выбор. Она вынула из ящичка письмо, которое получила пару дней назад, и развернула его. Письмо ей передал принц через Ирен и написал письмо управляющей крепостью Длинной Песни Петров. Из письма Мэй узнала, что крепостной театр объявил, что не знает, где она находится. Еще там было сказано, что Петров надеется на то, что Мэй вскоре вернется в крепость и вновь будет давать там представление. Его королевское высочество принц решил не скрывать от нее эти новости и предоставил Мэй право выбора. После того, как Мэй осушила стакан, она обнаружила, что перед глазами у нее все начало расплываться. Она еле-еле шатаясь добралась до стола и принялась писать ответ на письмо. В хороводе мыслей Мэй видела театр в крепости, Ирен, Ферлина, Элтека, огромную рукоплещущую толпу на главной площади города и множество третьесортных актеришек, которые после представления напевали стельку. Но вскоре все эти картинки плавно померкли и оставили Мэй лишь одно воспоминание. Она видела Картера Ланиса, который ей улыбался. «Здравствуйте, госпожа Мэй. Могу ли я пригласить вас что-нибудь выпить?» Глава 211. Легкая промышленность. Роланд сидел за столом у себя в кабинете и с интересом читал отчет по первой армии, который ему предоставил рыцарь-командор. В отличие от того, как Картер вел себя пару месяцев назад, тогда он постоянно ходил с каменным выражением лица, теперь он выглядел совсем по-другому. Иногда на его лице проскакивали кое-какие эмоции, так что мужчина стал выглядеть не таким спокойным. Теперь в нем явно просматривалось рвение и ожидание чего-то. Роланд думал, что эти изменения в Картере как-то связаны со звездой западных земель, госпожой Мэй. Роланд также был в курсе о недавней прогулке Картера и Мэй. В конце концов, Картер был одним из членов первой армии, поэтому куда бы он ни пошел, ему везде доставалось пристальное внимание гражданских. А уж то, что его сопровождала госпожа Мэй, также поспособствовало любопытству зевак, особенно мужчин, внимание которых актриса привлекала моментально. Как только эти двое показались вместе на одной из улиц городка Пограничный, стража мигом донесла до Роланда эту новость. Но Роланд не видел в этом вообще никаких проблем. Картер был года на 2-3 его старше, и поэтому было очень странно, что он был еще не женат. И если он сможет найти себе на западных территориях жену, то катастрофы не случится. Естественно, если это не отразился на его профессиональном качествах. Согласно отчету рыцаря, у первой армии в распоряжении было около 200 револьверных ружей, причем каждый день поступало примерно по десятку новых. Материал для их изготовления был в избытке, поэтому работоспособность Анны увеличилась в несколько раз. Впрочем, одновременно с изготовлением винтовок, Анна еще занималась и переплавкой чугуна в сталь, и изготовлением на паровых машин, так что скорость изготовления ружей слегка упала. Впрочем, им теперешней скорости было достаточно. В конце концов, в первой армии было всего лишь 600 солдат, так что для полной замены всех их ружей потребуется примерно полмесяца, а увеличить количество солдат, не увеличивая население города, было пока невозможно. Темой второго отчета был набор второй армии. Чтобы сделать тренировки солдат второй армии удобнее и при этом держать их в секрете, Роланд набрал для нее рекрутов родом из крепости Длинной Песни. В данный момент они все проходили обучение дисциплине, которая один в один повторяла аналогичные у солдат из первой армии. Затем настанет время вечерних уроков по идеологии, чтобы как можно скорее убедить тех рекрутов в том, что они защитники западных земель. Они должны думать, что безопасность их родных и близких зависит только от них самих. В настоящий момент тренировки второй армии проходят успешно. Сейчас можно предположить, что обучение солдат стрельбе можно начинать уже через неделю. За это время освободится необходимое количество кремниевых ружей, чтобы укомплектовать ими всю вторую армию, озвучил свои выводы Картер. В этом и было преимущество огнестрела. Чтобы выучить солдат обращаться с холодным оружием, требовался как минимум год. Чтобы выучить рыцаря, то приходилось тратить на тренировки примерно лет 5-6. А вот вооруженным ружьями солдатам требовался максимум месяц, после чего они могли мастерски управляться с оружием. К тому же, чем дольше длилась битва, тем явнее было преимущество огнестрела. Нажимать на спусковой крючок было гораздо легче и безопаснее, чем махать мечом. Во время тренировок по стрельбе нужно очень внимательно следить за количеством ружей, считать только, чего было, сколько было его выдано и сколько вернулось назад. То же самое касается и пороха. Отныне солдаты из первой армии должны будут следить за тем, сколько его расходуется на тренировках, сказал Роланд. «Угу», — Картер согласно кивнул. «Ну, замечательно», — Роланд отпустил его, махнув рукой. «Это все. Ты, наверное, сейчас очень занят». Ваше высочество, немного посомневавшись, все же начал Картер. В прошлый раз вы говорили, что парфюм, который вы добавили в мыло, сделан из сахарного тростника. Это правда? «Ага», — сказал принц, усаживаясь в кресло. «А что такое? А он дорогой, этот тростник?» «Не, вполне распространенное растение. Слышал я, что один маленький пузырек парфюма размером с палец в столице стоит примерно 5 золотых роялов». Картер недоуменно почесал затылок. «Если это так, то, наверное, производство парфюма может принести городку пограничный огромную прибыль, правда ведь?» 5 золотых! Роланд слегка шалел. До нынешнего момента он вообще о таком не думал. Вспоминая о предыдущей жизни этого тела, Роланд понял, что четвертому принцу не было никакого дела до цен на роскошь, особенно до цен на парфюм, который он практически никогда не пользовался. В здешнем мире только женщины имели обыкновение платить за что-то, что обеспечивало лишь приятный запах. Сам же Роланд распорядился изготавливать парфюм только для того, чтобы добавлять тот в мыло. При принятии ванны его до этого все никак не покидала мысль о том, что чего-то не хватает. Потом он понял, он скучал по тому чувству, когда все тело покрывают мыльные пузырьки. Но если маленькая бутылочка парфюма и вправду стоила 5 золотых, то тогда это было очень хорошей идеей для торговли. В отличие от тех же самых зеркал, сырье для парфюма стоило гораздо дешевле, чем, например, кристальное стекло. Слегка это обдумав, Роланд рассмеялся. «А неплохая идея. Я еще над ней поразмышляю. Ваше королевское высочество, насчет тростника, могу ли я взять парочку стебельков с собой?» — спросил рыцарь со странным выражением предвкушения на лице. «Почему бы и нет?» Услышав интонацию, с которой Картер задал вопрос, Роланд сразу же сообразил, что для чего тому тростник. Они же были на западных землях. В отличие от порта Клир-Уотер, типичные для фьордов растения здесь были редкостью. Поэтому тростник был удачным выбором для подарка леди, которую кто-то собирался пригласить на свидание. Он растет на стене на заднем дворе замка. Сам выбери. «Спасибо, ваше высочество», — отсалютовал ему Картер. После того, как Картер удалился, Роланд позвал Барова. Называть того министром теперь было не совсем верно. Тот стал самой важной персоной в ратуше, так что вполне мог играть роль премьер-министра городка пограничный. Роланд быстро набрал на бумаге бизнес-план по продаже парфюма и продемонстрировал его Барову. «Как вы думаете, принесет ли нам это много золотых роялов?» Баров не сразу ответил, но потом, широко открытыми от удивления глазами, поинтересовался. «Ваше высочество, а уверены, что парфюм делается из сладких палочек? А вы разве не пользуетесь ароматизированным маслом, а мылом? Он так пахнет потому, что я добавил в него парфюм». Роланд развел руками. «Так что да, это правда, что сырье для парфюма очень дешевое. Но я не догадывался, что в столице парфюм стоит так дорого. Мне рассказал об этом Картер». «Более того, ваше высочество», — взволнованно сказал Баров. «Парфюм — это сверхсекретный продукт столичных алхимической гильдии. Каждый год производят примерно по 1000 бутылочек, и в столице продают только малую их часть. Остальные уходят в другие города. Грейкасла, где впоследствии их цену накручивают еще процентов на 20-30. А если они уходят на фьорды, то цена и вовсе может удвоиться. Чтобы не дать торговцам накручивать цены поверх гильдийных, гильдия самостоятельно контролирует все продажи в других городах. У них даже свои собственные торговцы есть. Так что если вы будете продавать парфюм, скажем, только в город Ред Уотер или на хребет Павшего Дракона, то все равно получите с продаж огромную прибыль». «Так вот оно что». «Да, 20 лет службы помощником министра финансов явно пошли тебе на пользу», — подумал Роланд. Он должен был признать, что Баров очень хорошо разбирался в ценах и текущем состоянии рынка. Обдумав эту информацию, он сформировал в голове начальный план. Парфюм можно было делать множеством способов, и самым простым из них был вот такой. Нужно было растолочь вкусно пахнущие растения и смешать их с алкоголем, чтобы тот впитал в себя запах. Потом алкоголь следовало очистить от остатков трав и разбавить водой. Сам же алкоголь получали из сока сахарного тростника, а вот для ароматического масла пока использовались только розы, розмарин и ваниль. Впрочем, раз уж вопрос встал о широкомасштабном производстве, то вполне можно было попросить Ливс сообразить растение, которое давало бы сразу чистое ароматическое масло. Вдобавок к парфюмам можно было еще производить алкогольный ликер и сахар, но для этого потребуется слишком много дополнительного сырья, так что не факт, что затея окупится. Впрочем, если продавать алкоголь и сахар по дешевке здешним жителям, то можно будет заслужить еще пару очков лояльности. То, что Роланд не спешил увеличить темп развития побочных производств, было связано с недостатком рабочей силы, да и то, что пока таким образом особо не заработаешь, тоже играло свою роль. Из-за этого он решил бросить все ограниченное количество рабочих на развитие именно тяжелой индустрии, ведь это был самый удачный вклад сил. Но раз уж производство парфюма обещало немалую выгоду, то Роланд мог бы попытаться нагнать с его помощью недостаток финансирования в окружающую среду.